Глава 124. Рассказ Аввы Зосимы о себе самом. Тот же старец рассказал нам следующее. 22 года тому назад приходил я в Порфирит, желая поселиться там. Взял с собою и ученика своего Иоанна. Прибыв на место, мы нашли там двух отшельников и поселились поблизости от них. Один из них был родом из Милета по имени Феодор, а другой Павел из Галатии. Феодор был из монастыря Аввы Ефиме. Оба носили одежды из кожи газели. Я прожил там около 2 лет. Между нами было расстояние в 2 стадии. Однажды мой ученик сидел, его укусила змея, отчего он внезапно скончался, весь истекая кровью. В большом горе прихожу я к отшельникам, увидав меня в большом расстройстве и скорби, прежде чем я успел им поведать о своем горе, они спросили меня: «Что с тобой, Авва Зосима? Умер брат твой?» «Да», — говорю им. Придя вместе со мною и увидав его распростертым по земле, они сказали мне: «Не печалься, Авва Зосима, Бог милостив». И, воззвавши к умершему, сказали: «Брат Иоанн, встань, ты нужен старцу». И брат тотчас поднялся с земли. Найдя зверя и взяв его, они пред нами рассекли его надвое. Потом сказали мне: «Авва Зосима, ступай на Синай. Бог хочет верить тебе церковь в Вавилоне египетском». И мы немедленно удалились. Когда мы вернулись на Синай, Авва Синайской обители спустя немного времени послал меня и еще 2 в Александрию. Блаженнейший Аполлинарий, папа Александрийский, принял нас и поставил всех 3 епископами, одного в Илиополь, другого в Леонтополь, а меня в Вавилон.